Глава вторая. Отелло рассвирепел. Когда Никита Силыч заявил, что я должен подчиняться уставу монастыря, я и не думал, что дело зайдет так далеко. Но уже утром следующего дня, бывший вчера таким покладистым и незаметным брат Ефимий, почти мгновенно доказал, что его начальник вовсе не имел цели меня напугать, а лишь констатировал факт. Так что сразу после скудного завтрака, куда Ефимий меня буквально отконвоировал, чтобы я опять не сбежал, как с церковной службы часом раньше, меня определили на работы. В информационном зале. Ага. У меня глаза на лоб полезли, когда я увидел, что именно здешние монахи понимают под словом «библиотека». Где ряды пыльных книжных полок? Где фирменная библиотечная тишина? Экраны, экраны, экраны. И куча народу в одинаковых темно-серых балахонах, носящихся меж вычислителей и сетевых стоек, спорящих, потрясающих друг у друга перед носом какими-то распечатками. На новичка ноль внимания. А зачем? Если персонально за мной наблюдает как минимум два десятка стационарных фиксаторов. Так началась моя учеба в Аркашском монастыре. Признаюсь, даже за оставшиеся несколько дней до Нового года я успел узнать много нового, и не только по школьной программе, но и в области эфира. Да и сам смог кое-чем удивить занимавшегося со мной деда. Например, его поразило, с какой скоростью я освоил ускоренное восприятие, а я все мучился, пытаясь скрыть сопутствующие ему укрепления и усиление тела. Разгон это, обычный мой разгон. Ну, почти. Ну да, кто бы мог подумать, что им можно пользоваться для подготовки к экзаменам. И ведь ничего сложного. Да... Там я бы не мог продержаться в подобном режиме даже в лучшие свои годы больше нескольких минут без того, чтобы не рухнуть в обморок от истощения. Но здесь-то у меня такой проблемы нет. Вон когда бежал закапываться в могилку, что устроила для меня Ирина Михайловна, я же под разгоном почти 50 километров одолел. И ничего. Устал, конечно, как собака. Но не до обморока же. Возникни в том нужда, я бы еще столько же отмахал. Черт, да я, закапываясь после той пробежки, вымотался больше, чем за время, потраченное на бег от усадьбы Громовых до карьеры. Инерция мышления должно быть. Для меня разгон всегда был боевым приемом. А Скуратов наглядно показал, для чего ускорение восприятия используется эфирниками. Вычисления, усвоение и анализ информации и прочие вещицы в том же духе. Кстати, именно под таким вот ускорением дед и размышлял над моим рассказом во время нашей первой встречи. И как он сам потом признался, ему тогда пришлось несколько раз почти полностью отключаться от внешнего мира, поскольку на просчет такого большого количества вариантов и вероятностей обычным способом ушло бы не меньше недели. Страшно подумать, во сколько раз ему пришлось разгонять свои мозги. И как они после такого издевательства вообще у него из ушей не вытекли. А еще демонстрируя эту технику, дед не приминул несколько раз повторить, что, находясь в таком состоянии, двигаться нужно очень медленно и плавно, потому что уже двойное ускорение восприятия может привести к травмам. О возможном усилении и укреплении тела здешние гранды, как я и подозревал, даже не догадываются. Тоже инерция мышления, наверное. Ну и черт с ним, им же хуже. Раскрывать свои умения, выворачивая карманы и выскребая их до донышка на потеху любопытным, я не собираюсь. Тем более, что я до сих пор так и не смог разобраться с одной очень важной вещью. А именно, зачем вообще Скуратов-Бельский нарисовался в моей жизни? Или, точнее, зачем я ему понадобился? Можно было бы, конечно, попытаться задать ему этот вопрос в лоб, но где гарантия, что я получу честный ответ? Или вообще хоть какой-то ответ, кроме деланно разочарованного вида и сожаления, что молодежь совершенно позабыла о том, что такое родня? С него станется. Празднование Нового года и Рождества, на которые Скуратов-Бельский с кряхтением отпустил меня в столицу, прошло штатно и без сюрпризов. И, кстати, кряхтел дед вовсе не потому, что не хотел расставаться с неожиданно обретенным внуком, а потому что для поездки домой я стряс с него монастырский экраноплан. И все-таки дожал. Впрочем, долго изображать сердитого деда он не стал. Даже подарком одарил. Миниатюрным таким пистолем вычурного вида, больше похожим на наградную игрушку, из тех, что главнокомандующие дарят своим генералам с тем же намеком, с которым Гитлер сделал Паулюса фельдмаршалом. Хмыкнув при виде подарка и поблагодарив за него, я попрощался со Скуратовым-Бельским и, выслушав заигравшегося в заботливого родственника старика, наставлявшего зачем-то почаще вспоминать о членстве в клубе «Девяточка» и всех привилегиях, которые дает мой абонемент. «Его номер, я надеюсь, ты не забыл, внучок. Хе-хе». Я постарался побыстрее покинуть окрестности монастыря. Подальше от учебы, поближе к праздникам. В конце концов, я соскучился по своей невесте. Экраноплан доставил меня в столицу за считанные часы. Не самолет, конечно, но уж точно побыстрее, чем на поезде или дирижабле. Да-да, воздухоплаватели и аппараты легче воздуха здесь вовсе не развлечение, а обычный вид воздушного транспорта. Впрочем, самолеты тоже имеются, но используются они по большей части военными. А на долю гражданской авиации остаются лишь вертолеты, летающие туда, куда невозможно протянуть железную дорогу, да немногочисленные джеты, используемые сильными мира сего. И, кстати, не каждый род может позволить себе содержание личного борта, да и вообще реактивной авиации. Привилегия, даруемая монархами, не хухры-мухры. А про боевые самолеты можно вообще не заикаться, даже винтовые. Княжьего мятежа в России всему миру хватило. Посмотрели, ужаснулись, запретили. С тех пор боевая авиация принадлежит исключительно государствам. Это при том, что в некоторых странах, у именитых, даже собственные военные корабли имеются. Как бы то ни было, чтобы добраться до Москвы, мне хватило и экраноплана. Так что оба праздника, и Новый год, и Рождество, я встречал в обнимку с Олей. И единственным событием, немного омрачившим радость праздника, было заявление Бестужева-старшего о его отставке с должности. Впрочем, сам Валентин Эдуардович по этому поводу особо не унывал. Он вообще, кажется, воспринял свое новое положение отставника с заметным облегчением. А вот Ольга явно намеревалась записаться в трудоголики, так что мне с большим трудом удалось вытащить ее из Бестужевского гаража. Впрочем, от этой ее одержимости техникой был определенный толк. К концу моего пребывания в монастыре нареченная с Роговым смогли отладить 2 из 5 визелей и, убедившись, что все работает штатно, взялись за третий, одновременно начав поглядывать и облизываться на монстрика. Но тут их ждал грандиозный облом, потому как единственной частью спас-платформы, которую я готов был отдать в их очумелые ручки, был филий моей вырви-глазной машинки, так как именно там размещались пожарные скафы, место которых по плану должны были занять 2 наших солей ЛТК вместе со своими сервисными системами. Остальным, по идее, должны были заняться профессионалы из одной небольшой фирмочки, занимавшейся строительством домов на колесах на базе континентальников. Саму фирму отыскала Ольга, убедив меня, что эти ребята знают толк в своем деле. И она же взяла на себя труд общения с подрядчиком, благо необходимый минимум требований мы с ней успели выработать заранее. Технари фирмы оказались такими же фанатиками, как и Оля с Жорой. А уж когда они увидели основу, над которой им предстояло потрудиться. В общем, думаю, вырвать у них из рук этот заказ можно было, только отрубив эти самые руки и проредив челюсти, чтобы не вцепились в него зубами, либо снизив стоимость работ. Мироеды от пролетариата, чтобы им 40 тысяч только по предварительным подсчетам. А если учесть цену самой платформы, это же вообще получается цена обоих ЛТК. Без СЭП, система эфирного противодействия, и вооружения, но тем не менее. Правда, первый предложенный Ольге проект модернизации спас-платформы, как и последующие два, мы с ней безжалостно зарубили. Просто потому, что дизайнеры фирмы явно как-то неправильно поняли суть заказа и попытались сначала втюхать нам проект борделя на колесах, потом что-то гламурное со стразами и обитыми зебрячьей кожей диванами. И лишь когда мы отклонили третий вариант, представлявший собой какой-то дичайший хай-тек с роботизированным унитазом, эти рисовальщики догадались все же прислушаться к мнению заказчика и советам собственных технарей, уже успевших раскидать спас-платформу на части и теперь изнывавших от нетерпения и желания приступить к работе. Правда, для этого пришлось навестить эту самую фирму лично. Это было даже забавно, и, в отличие от Ольги, я не особо злился, рассматривая очередной безумный проект дизайнеров, почему-то решивших, что в универсальной платформе, предназначенной для поездок по пересеченной местности, обязательно должен быть погребок для коллекционных вин. Но, что понятнее было, это все равно, что поставить в танк аудиосистему хай-энд класса, причем ламповую. То есть запихнуть можно, но смысл? Как результат, Ольга, смяв распечатку последнего из предложенных дизайн-проектов, тяжело вздохнула и потянула меня навстречу с представителями фирмы-подрядчика. Но вместо того, чтобы рвать в клочья выдумщиков-дизайнеров, оказавшись на территории предприятия, она тут же свернула в сторону гаражей, где в открытых воротах как раз виднелся остов нашей платформы и сложенные у стены характерно оранжевые панели ее корпуса. Найти ответственного за фронт работ по нашему заказу оказалось проще простого. Не старый, еще жилистый, но абсолютно седой дядечка в чистом синем комбизе восседал на стуле чуть в стороне от остова платформы и задумчиво рассматривал раскиданные по полу в ясно видимом только ему порядке детали машины. «Виктор, если я не ошибаюсь», — пропела Оля, отвлекая задумавшегося технаря от созерцания того, что еще недавно было новенькой спас-платформой. «Он самый», — бросив на мою нареченную короткий, но тут же замаслившийся взгляд, ответил он и, подскочив с места, договорил уже куда более дружелюбным тоном. «Виктор Брыкин, старший техник. А вы? Стоп. Вы Ольга, да? Это с вами мы обсуждали возможность модернизации спас-платформы. Я вас узнал, но в жизни вы куда красивее, чем на экране коммуникатора». «Да, красота — страшная сила. Мы только вошли, а этот самый Виктор уже вьюном вьется вокруг Ольги и заливается, что тот соловей. Меня же не видит принципиально, а Оля и рада. Черт, но как же от этого урода фонит похотью, а? Меня аж передернуло. Почему-то в голову пришло воспоминание о подвале на базе наемников». Поймав отзвук моих эмоций, улыбавшаяся технику нареченная бросила на меня короткий взгляд и чуть растерянно пожала плечами. Мол, я не хотела, он сам пришел. Ну-ну. Эмоциональный щит захлопнулся так, что Оля вздрогнула и зашарила по эфиру в поисках оборвавшейся связи между нами. «Я ревную?» «Ну, да. И что?» «Виктор, отвлекитесь на один момент от общения с моей невестой». Холодный тон юнца, пришедшего вместе с очаровательной заказчицей, заставил старшего техника недовольно поморщиться. «Извините, молодой человек, но я занят беседой с клиентом. Если у вас есть заказ, обратитесь в офис компании», — бросил он, отмахиваясь от мальчишки. «Однако, какое трепетное отношение к заказчикам. Что ж, спасибо за совет». Парень улыбнулся и занялся своим браслетом. «Вот и замечательно. Пускай фигней страдает, а Виктор займется этой цыпочкой. Хм, а что это она так растерянно смотрит? А, стоп, это его невеста? Ну и черт с ним, не жена ведь, а жених не муж. Да и муж не стена, подвинем». Да только не успел Виктор распушить хвост перед красоткой, как в ангар даже не вошел, а влетел директор фирмы. Старший техник поморщился, поняв, что его сейчас опять прервут, и уже приготовил для Ципы витиеватые извинения с одновременным предложением о встрече за чашкой кофе. Но директор, не обратив ровным счетом никакого внимания на Виктора, остановился перед юнцом. «Добрый день, Сергей», — улыбнулся мальчишка. «Здравствуйте, Кирилл», — кивнул директор. И Виктор помимо воли насторожился. «Что-то случилось?» «Да не то чтобы», — пожал тот плечами. «Вот приехали с невестой переговорить о проекте, поскольку у дизайнеров ваших явно фантазия куда-то не в ту сторону работает. Но перед тем, как вправлять им мозги, решили взглянуть на машину. И знаете, как-то желание забрать заказ крепнет каждую минуту». «Стоп, Кирилл, подождите», — нахмурился директор. «Как забрать? Почему?» «Потому что ваши специалисты ни во что не ставят мнение заказчика. И ладно бы это касалось технической части, в которой я, в отличие от моей невесты, полный профан. Но ведь они же никак не могут взять в толк, что мне нужна не машина для эпатирования публики и покатушек на пикник, а полнофункциональный жилой модуль на колесах с большим сроком автономности. Это раз. Ну и второе. Это грубость вашего технического персонала, граничащая с оскорблением. Я, конечно, понимаю, что общаться с красивой девушкой куда приятнее, чем разговаривать с заказчиком. Но если не ошибаюсь, у господина Брыкина сейчас рабочий день. Не так ли?» Виктор, до которого начало доходить, что он только что своими руками чуть не лишил фирму как минимум четверти годового дохода, похолодел. «Дьявол! Опять у него проблемы. И опять из-за баб. Да сколько можно-то?» Переговоры закончились вполне успешно. Ольга взяла на себя техническую часть, а я занялся, так сказать, начинкой будущего жилого модуля. Вправить мозги дизайнерам удалось довольно просто. Достаточно было продемонстрировать им военный образец подобного модуля, производимый все тем же пресловутым кром-заводом, и дать лишь одно пояснение требования. То же самое, только комфортнее. И фантазеры, под тяжелым взглядом директора компании, тут же понимающе закивали. Фух, зато теперь я мог быть уверен, что в машине не появятся уникальные по своим характеристикам материалы, дверные ручки из белого золота, эксклюзивное дерево в отделке с тщательно подобранным рисунком и прочие выверты, удовлетворяющих свои комплексы новоришей. Единственное, что негативно отразилось на моем настроении после переговоров, это расстроенные взгляды Ольги и ее обида. Можно подумать, это я перед тем технарем попой крутил. Не обратив никакого внимания на просьбу нареченной отвезти ее в Бестужевскую усадьбу, я довез ее до своего дома и чуть ли не отконвоировал в гостиную. И лишь усадив за стол и поставив на него пару чашек кофе, я опустил щиты, чтобы тут же получить мощнейший удар непонимания и обиды в эмоциях невесты. «За что, Кирилл?» Поняв, что связь вновь заработала, вскинулась Оля, запылав гневом. Словно рубильник перекинули. Я вздохнул и, отыскав в шкафу сигареты, прикурил последнюю оставшуюся в пачке. Машинально запущенное воздушное воздействие тут же потянуло поднявшийся дымок прямиком в открывшуюся форточку. «Оля, успокойся, пожалуйста», — попросил я, наблюдая, как нареченная все больше и больше ярится. «Успокоиться? Мне? А может, это тебе нужно было успокоиться? Еще там, в ангаре. Выставил себя ревнивым идиотом, а меня полной дурой», — вспыхнула Ольга. Я внимательно посмотрел на нее и пожал плечами. «А что тут скажешь, если она не чувствует эфир так, как я, и пока не умеет воспринимать чужой эмоциональный фон? Но объясниться как-то надо. Нафиг мне нужны домашние скандалы?» Я отключил оповещение сигнализации, предупредившее о приближении какой-то машины, и вздохнул. «Ты приняла поползновение этого технаря за обычный флирт? Так я тебя разочарую, милая. Это была похоть. Причем в чудовищной концентрации. Поверь, я не ошибаюсь. Последнему человеку, лелеявшему те же мысли о тебе, что и этот Виктор сегодня, я перерезал горло. Это было в подвале базы наемников Северной Звезды». Я взглянул в глаза невесты и застыл. От нее плеснуло страхом, а в следующую секунду Оля закрылась от меня. Кажется, я сделал только хуже. «Ты маньяк!» Ольга подскочила со стула и, схватив с вешалки куртку, рванула на выход, чтобы застрять в дверях, нос к носу столкнувшись с Хромовым. «Аристарх Макарыч, мы едем домой. Отвезете меня?» «Прямо сейчас?» — недоуменно переспросил тот. И, получив в ответ решительный кивок, растерянно пожал плечами. Наверное, он хотел что-то спросить, но Ольга уже потянула его на выход. «Останавливать? Зачем? Пусть успокоится, потом поговорим. Сейчас она все равно никаких слов и объяснений не поймет. Просто не захочет». Хлопнула входная дверь, и в доме воцарилась тишина. Да, дипломат из меня получился хреновый и косноязычный. Но вот что мне стоило начать объяснение с принципов эмоциональной чувствительности? Блин, да этот урод готов был Ольгу прямо там разложить. Что, я не понял, что ли? Меня же его похотью чуть с ног не сбило. Так что самому закрываться пришлось. А это... Да ну его все к черту! Я затушил так и не выкуренную мною, сгоревшую в пепельнице сигарету, и, пошарив по карманам, чуть не сплюнул. Последняя. Ну вот, все не слава богу. Оглядевшись по сторонам, растерянно хмыкнул. И что мне теперь делать? Я бездумно зашагал по комнате, касаясь то одного предмета обстановки, то другого. А перед мысленным взором застыл страх в глазах Ольги. «Не-не-не-не! Ну его все куда подальше! Мне нужно проветриться!» Встрепенувшись, я направился в спальню. А когда перешагнул порог, браслет на моей руке вдруг затрезвонил. «Оля?» «А, не, Верт!» «Хм!» Я перевел взгляд с браслета на оружейный сейф. «Полигон бронеходов или девяточка?» Но тут же опомнился и ответил на звонок. «Здравствуй, Вячеслав!» Я натянуто улыбнулся. «Здравствуй, здравствуй, друг мой!» — откликнулся бронеходчик. «Кирилл, ты не забыл, что на завтра у тебя назначена встреча?» Честно говоря, я даже сначала не понял, о чем речь. А когда до меня дошло... «Разумовский, да?» — вздохнул я. «О, замечательно! Помнишь, значит? Это хорошо. А то ты как исчез перед праздниками, так ни слуху, ни духу. Я уж был подумал, что ты с концами пропал», — рассмеялся Вячеслав. «Ладно, встретимся на месте. На всякий случай напомню. Дуэль в половине первого, без оружия, в малом манеже». «Спасибо за напоминание. Я действительно чуть не забыл», — развел я руками. «Кстати, «Насчет встреч. Не хочешь навестить сегодня стрельбище в Преображенском? Я угощаю». «С превеликим удовольствием, друг мой», — довольно кивнул Верт. «Во сколько?» «Ну, давай через часок. Подъезжай к девяточке. Я скажу, чтобы тебя встретили», — прикинув время, ответил я. «Понял. К 18:00 буду на месте. До встречи, Кирилл Николаевич». «Буду ждать, Вячеслав Еремеевич». Я слабо улыбнулся в ответ. Завершив разговор, я хмыкнул. «Вот так. И бронеходы, и тир разом. Это хорошо. Ну что ж, буду собираться. Кстати, я ведь действительно совсем забыл о завтрашней дуэли. Надо же перенести визит учениц на другой день, а то кто его знает, как повернется дело. Прилетит мне, как в том поединке с Бретером, и занятие сорвется. Не дело». Быстро набрав текст сообщения с предупреждением о переносе следующего урока, я разослал его ученицам и принялся собираться в тир. Рюгеры, зауэры... интересно, а с чего это у меня исключительно германский арсенал собирается, а? А если еще и визели вспомнить? Я тряхнул головой, прогоняя мысли по ассоциации, вновь убежавшие к нашей с Ольгой ссоре, и взялся за снаряжение магазинов. Точно, надо отвлечься. В тире мы с Вячеславом настрелялись до звона в ушах и дрожания в руках. А вернувшись домой, я еще и небольшую тренировку себе устроил, чтобы уж наверняка отрубиться, едва голова коснется подушки. Меня совсем не привлекала мысль полночи крутиться в кровати, переживая события этого дня. Тем более, что завтра мне потребуется свежая голова и все мои силы. Разумовский, судя по тому, что рассказал мне о нем Верт, боец не из последних. Молод, да, но воя он взял 3 года назад и сейчас уверенно глушит даже некоторых середнячков. Хотя со старшими вроде бы пока не сталкивался. В общем, нужно быть предельно аккуратным и осторожным. А значит, спать. Следующим утром я поднялся выспавшимся и спокойным, как удав. Вымылся, оделся в чистое и, отказавшись от завтрака, начал собираться. Время приближалось к 11 утра, так что через полчаса можно было выдвигаться. Я глянул на браслет, где светилось 3 сообщения от учениц, согласившихся с переносом занятия. Ольга не ответила. «Отставить! У меня еще будет время побиться головой о стену. А сейчас спокойствие, только спокойствие», как говаривал один летающий трикстер. «Впереди бой, так что все переживания по боку». Рыжий взревел мотором и, ломая ледок на лужах просеки, помчал к шоссе. Оттуда в центр города, к малому манежу, еще лет 300 назад, ставшему почти официальным местом решение вопросов чести межодаренных. Поздоровавшись с Вертом и его спутником, худым и нескладным, как Жорик, только нет пока у Рогова той же уверенности в себе, что имеется у полкового врача московских бронеходчиков, привезенного моим секундантом согласно протоколу этой дуэли. Я уселся на одну из лавок, что окружили площадку пустого манежа, и, закурив сигарету из любезно купленной для меня Славой пачки, задумался. В отличие от того же Бретера, или даже Вертта, Разумовский на памятном перу у Бестужевых оскорблял не меня, а род Бестужевых и конкретно Ольгу. Нагло и беспардонно, настолько, что это удивило даже привыкших всегда держать лицо гостей. Рисковал, между прочим. Но слышавший его речь Валентин Эдуардович лишь снисходительно улыбнулся и 2 словами очень вежливо и внешне пристойно окунул молодого боярича в дерьмо. Не сомневаюсь, что у него были свои резоны для такого ответа. А вот у меня их не нашлось. Нет, если бы Разумовский ограничился оскорблениями в сторону рода Бестужевых, я бы не смог вмешаться. призвать к ответу хама в этом случае исключительное право главы рода. Но Разумовский сделал ошибку. Он задел мою невесту. И спустить его оскорбление на тормозах я не мог. Не имел права. Хлопнули двери манежа. А вот и мой противник пожаловал со своим врачом и секундантом. Подтянут, бодр и весел. Замечательно. Повеселимся вместе. Обменявшись приветствиями с секундантами, мы с Разумовским подождали, пока те решат последние формальности. И, отказавшись от примирения, одновременно шагнули на песок манежа. Ровно и мощно загудели поднимающиеся над нами куполом щиты. Отсчет секунданта и... Время послушно замедлило свой бег. Я рванул вперед, прямо под ребущую волну взбудораженного эфира, сопровождавшего мощную ледяную технику противника. А он на мелочи не разменивается. Ха! От удара, которого по логике вещей он и заметить не должен был, Разумовский ушел. Пусть тяжело и напрягая личную защиту, но уклонился. О, да мой противник знает толк в эфире. Это будет еще интереснее, чем я думал. Рву дистанцию, но стараюсь не удаляться больше, чем на 3-4 шага от Разумовского. Мне совсем не улыбается попасть под площадную атаку, а судя по телодвижениям моего противника, он-то как раз рассчитывает именно на такой ход. Фигу! Недаром же я столько лет бился с близняшками. Научился. Крутимся по манежу, не сводя друг с друга глаз. В прыжке пропускаю под собой еще один мощный прием из школы тверди. И, уходя в разгон, старательно гашу эфир вокруг. Буквально на грани отвода глаз. Сокращаю дистанцию. И защита Разумовского трещит от серии обрушивающихся на нее ударов, напитанных эфиром ладоней. Противник пытается отшатнуться. Ну нет. Линзы кинетического щита ему под ноги. И Разумовский слетает со своей ледяной дорожки. И катится кубарем по песку. Догнав оглушенного, мотающего головой противника, вскидываю его над землей, не касаясь руками, и еще один кинетический щит, маленький, но напитанный эфиром до сияния, впечатывается в грудную клетку подвешенного в воздухе Разумовского. Для верности тут же формирую второй, и тот врезается Разумовскому точно в лоб. Глянув на бесчувственного противника, опускаю его на землю и, повернувшись к секундантам, вопросительно приподнимаю бровь. Щиты манежа падают, и представитель Разумовского кивает. «Ваша победа!» — слышу от него. И, облегченно вздохнув, шагаю к Вертту. А в следующий миг эфир за моей спиной взревывает, вздымаясь широким фронтом. Успеваю понять, что от этого удара по площади мне не уйти никак, просто некуда. И в спину, в момент разметав судорожно выставленный мною эфирный щит, вонзается что-то горячее. Темнота.